Работа отрицательного эгрегора. Катаклизмы происходят на Земле по разным причинам. Одной из них является работа первого слоя фильтра планеты, основная задача которого – не пропускать грязные энергии в космос. Первый слой фильтр, расположенный вокруг Земли, не пропускает самые грубые и грязные энергии, воспроизводимые в ходе жизнедеятельности человека. Это энергии зла, жестокости, агрессии, ненависти, мстительности, корысти, жадности, чревоугодия, секса и прочих отрицательных качеств человека, а также его низких мыслей, то есть все плохое, низкое, порожденное людьми, остается в первом слое Земли и не пропускается выше. В период, предшествующий катаклизмам, цивилизация обычно накапливает много грубой, низкой энергии, загрязняющей близлежащие планы Земли. В обществе в этот период царят неразбериха и беспорядок. Само общество напоминает гнусное болото, в котором одни упиваются пороками, другие задыхаются от них и ищут пути к свету. Но тех, кто духовно поднимается в этот период выше, очень мало. Темные выплески превосходят светлые, и они собираются в энергосборники самого низкого уровня. Отрицательная энергия, которой соответствует энергия зла, агрессии, ненависти и так далее, накапливается в соответствующих эгрегорах первого слоя фильтра и не пропускается в космос. Но в первом слое Земли существуют и положительные эгрегоры, которые созданы специально для противодействия отрицательным и представляют отдельные резервуары Земли, которые частично нейтрализуют отрицательную энергию. Между положительным и отрицательным эгрегорами должен выдерживаться определенный баланс. Но в отдельные периоды существования общества, в основном при его деградации, количество плохих людей увеличивается, и они посылают в эгрегоры все больше и больше своей негативной энергии. И когда она достигает некоторой критической массы, происходит прорыв эгрегора и выплеск энергии назад. Она бьет по тому месту, откуда ее послали, или в близлежащие зоны. То есть для того, чтобы произошли катаклизмы, необходимо, чтобы эгрегоры накопили столько отрицательной энергии, чтобы она была способна прийти в действие и произвести разрушение на определенной территории. Таким образом, для действия эгрегора необходимо определенное количество агрессивной энергии, соответствующее определенной критической массе, критической точке. Однако некоторые эгрегоры способны накапливать энергию и после той критической точки, когда энергия может самостоятельно действовать. Зависимость здесь следующая. Чем больше зла и агрессии на всей Земле, тем большее количество отрицательной энергии может накопить эгрегор, тем большей становится его мощь. Когда на Земле мало зла, и оно существует только в некоторых участках и в небольших количествах, критическая точка взрыва понижается, то есть эгрегор накапливает малое количество энергии и после этого взрывается разрушительной силой. Таким образом, здесь существует определенная зависимость. Когда мало зла и агрессии в обществе, критическая точка взрыва минимальна, и достаточно накопить немного низкочастотной группой энергии, чтобы вызвать стихийное бедствие. Но они обычно бывают небольшими и ограниченными по масштабам. Это механизм саморегуляции отрицательных энергий зла, а также воспитательная мера, заставляющая человека задуматься о жизни и ее целях. Когда же на Земле много жестокости и агрессии, эгрегор копит больше отрицательной энергии, и критическая точка взрыва повышается. Если при малой агрессии, к примеру, эгрегор взрывался при 10 единицах энергии, условная величина, то когда возрастает зло на всей Земле или на очень большой территории, точка взрыва повышается до 100. Но это относительный пример. В действительности все происходит сложнее, хотя принцип этот. При больших беспорядках в обществе и больших выплесках отрицательных эмоций эгрегор достигает огромных размеров, и поэтому взрывы его сопровождаются выплесками огромного объема отрицательной энергии, которая вызывает всевозможные стихийные бедствия в виде наводнений, землетрясений, ураганов, производящих колоссальные разрушения. Точнее, прямого взрыва эгрегора нет, а есть сложная взаимосвязь между отрицательной энергией эгрегора и организмом Земли. В этом же можно усмотреть действие закона кармы. Карма – это не только закон причины и следствия, но и закон противодействия. С какой силой ты ударишь горошиной о стену, с такой она и отскочит назад. Поэтому, нарабатывая отрицательную психическую энергию, человечество нарабатывает себе и карму, проявляющуюся в виде стихийных бедствий, обрушивающихся на человечество. Стихийные бедствия – это своего рода ответная реакция планеты на отравление ее злом, агрессией, жестокостью. Когда в тело человека попадает некачественный продукт, ответная реакция – это рвота, повышение температуры и прочие болезненные явления. Что же касается вопроса, как яды вызывают в организме подобные процессы, то это довольно сложный биохимический процесс, который подлежит особому рассмотрению. Точно такая же сложная связь существует между отрицательной энергией, которая выступает в роли ядов и ураганами, землетрясениями, наводнениями, которые представляют собой ответную реакцию организма Земли. Таким образом, чем больше накопится отрицательной энергии в эгрегорах, тем больше отторжение проявится в ее организме, и тем больше будет разрушений и жертв. Здесь связь прямо пропорциональная, в которой проявится работа кармы человечества. Все плохое собирают отрицательные эгрегоры, все хорошее – положительные. Но в период катаклизмов разница между отрицательными эгрегорами и положительными очень резко выражена, и первый намного превосходит второй. При нормальном развитии жизни, когда плохое и хорошее перемешаны в равных пропорциях, эгрегоры уравновешивают друг друга, и положительный нейтрализует отрицательный, не дает ему вызвать разрушение. Когда же перевешивает положительный эгрегор, то общество процветает. Перед началом катаклизмов общество претерпевает сильные изменения. Оно достигает наибольшей деградации, проявляющейся в спаде культуры, экономики, разложении моральных устоев и нравов. Поэтому, когда происходят громадные разрушения, гибнет большая часть населения. При этом население наихудшего в большей своей части, низкого, разлагающегося. Поэтому цивилизация очищается от тех сорняков, которые на ней выросли. Так, например, сейчас происходит подобное очищение от негатива через множество стихийных бедствий. Погибает много пустых людей, а во вновь рождающиеся тела людей шестой расы будут вселять более чистые и возвышенные души. И таким образом возрождающееся после катаклизмов население будет стоять в моральном отношении намного выше, чем предшествующее.